Я буду рад туда наведаться, если, конечно, там на самом деле есть что-то стоящее», — после долгих раздумий согласился он. Итаньянь находился довольно далеко от Цзюлиня, вдвое дальше, чем Цзыхуа. Даже на бегущих в полную силу лошадях путь туда занимал одну ночь и два дня, не говоря уже о поездке в карете. Прежде чем отправиться в путь, Лу Шэн решил еще несколько дней провести дома, потренироваться и пополнить свои энергетические резервы. Лу Цинцин, как и прежде, каждую ночь покидала дом, снова и снова отправляясь на бессмысленную, по мнению Лу Шэна, охоту. Лу Шэн не мог ее удержать, никто в усадьбе не мог. Даже вторая мать не смогла достучаться до разума своей сумасбродной дочери. Отдохнув пару дней, Лу Шэн решил, что пришла пора улучшить последние изученные им техники. Учитывая, что техника черного саблезубого тигра и небесного журавля были уже изучены им до высшего уровня и даже больше, он решил и разрывающую сердце длань поднять до третьего уровня. Остальные техники решил не трогать до тех пор, пока полностью не восстановится после потери крови и утраты большого количества энергии ци. Что касаемо еще одной его техники, 84 ласточек, преследующих ветер, ею он решил продолжить заниматься самостоятельно, для сравнения с другими боевыми искусствами. За день до того, как он собирался покинуть город, произошло еще одно странное событие. Загадочно исчезли сразу несколько охотников. По словам горожан, они несколько дней назад прибыли в город с лисьими шкурами, после чего словно бы исчезли с лица земли. Пропажу заметили только после того, как всполошились их семьи. Что важно, один из охотников был родным братом старшего констебля Имана, благодаря чему на это дело и обратили самое пристальное внимание. Поначалу дело казалось простым, но по мере расследования одна за другой начали всплывать все новые странности. Во-первых, охотники исчезли во время прохождения улицы, берущей свое начало у ресторана «Золотая рыбка». Ни одна живая душа не видела, как именно это произошло. Констебли ринулись опрашивать людей, но так ничего и не выяснили. На улице недавно произошел пожар, и теперь здесь мало кого можно было встретить. Что понадобилось здесь охотникам? На этот вопрос некому было ответить. Чуть позже выяснилось, что его непоседливая сестра в полночь ушла именно в сторону этого треклятого ресторана. Все бы ничего, но на следующий день она так и не вернулась, хотя имела привычку на рассвете всегда возвращаться домой. Душа Лу Шэна замерла от нехорошего предчувствия. Он приказал немедленно привести к нему служанку сестры. Когда именно Цинцин покинула дом? Спросил он девочку. Сразу после полуночи, ответила служанка. Она должна была вернуться на рассвете, так как приказала мне к этому времени приготовить для нее горячую ванную. Она долго ждала, но юная мисс так и не появилась. Добавила за нее малышка Ца. Сообщите дяде Чжао и главе семьи о произошедшем, а я немедленно отправлюсь на место исчезновения сестры. Отряд охранников, к которым служанка второй мисс обратилась в первую очередь, все уже осмотрели. Они не нашли там следов госпожи Цинцин. Поспешно добавила малышка Ца. Возможно, они могли чего-то и не заметить, пожал плечами Лу Шэн. Накинув верхний халат и взяв средней длины саблю, Лу Шэн вывел из конюшни лошадь, после чего направился к ресторану «Золотая рыбка». Все поместья Лу гудело, как растревоженный улей. Лу Фан отдал приказ дяде Чжао собирать людей и выдвигаться к ресторану «Золотая рыбка». Одновременно с этим послал гонца к префекту в Ямен. Стремительно закрутился отработанный годами маховик. Первоочередная задача заключалась в том, чтобы выяснить, действительно ли Цинцин исчезла, или просто на время скрылась из виду, как происходило уже не раз. И краткая. Лу Шэн, то и дело пришпоривая коня, мчался по холодным утренним улочкам, которые в это время были практически пусты. В другое время он не смог бы с такой скоростью безнаказанно носиться по городским улицам, но сегодня был исключительный случай. Если бы сестра пропала в другом месте, а не на злополучной улице, примыкающей к ресторану, Лу Шэн не стал бы слишком беспокоиться. Вскоре пятнисто-желтая лошадь вынесла его к дверям «Золотой рыбки». Двери ресторана в столь ранний час все еще были закрыты. Примыкающая к «Золотой рыбке» улица до сих пор была покрыта копотью и сажей. Несколько сгоревших домов были уже разобраны, на их месте остались лишь кучи щебня. Улица выглядела еще пустынней, чем Лу Шэн ее видел в прошлый раз. Спустившись с лошади, Лу Шэн двинулся вдоль обугленной улицы. Крак-крак! Послышался из глубины одного из обгоревших домов звук чьих-то шагов. Лу Шэн, дернувшись, схватился за рукоять сабли. Благодаря двум последним схваткам,